Он взглянул на старый черный сундук и провел по лицу своими грубыми, крючковатыми пальцами. И мы были хранителями священного сундука Шандага. Я получил его от своего отца, который также получил его от своего отца. Из поколения в поколение хранение священного сундука передавалось и вверялось нам. Джей спросил, следует ли это понимать как то, что вы никогда не открывали этот сундук? Ни единого раза? Никому не разрешается открывать его, — сказал старик. И при свете свечей его глаза расширились и замерцали. Мы даже не имеем права говорить об этом. Мой отец, он чуть не задохнулся от глубоко сидящего в нем страха. Мой отец пытался открыть священный сундук и умер ужасной смертью. Он не извлек урока из смерти своего отца, который также умер страшной смертью после того, как попытался открыть его. Другими словами, речь идет о проклятии, — сказала Лайла. — О проклятии, которое еще не побеждено, — сказал старик. Его взгляд стал напряженным, когда он наклонился к ним и спросил. — Но ваш Бог сильнее любого проклятия, правда? Я слышал, что вы так говорили, и после этого вы приблизились к двери и остались живы. — Да, конечно, он гораздо сильнее, чем этот Шандага, — сказал Джей. — Но какое отношение этот ваш бог имеет ко всему? Вы говорите, что дверь была установлена там вашим богом земли. Старик снова указал на надпись. — Так он и есть звезда. Звезда, которая упала с небес. «Упала? Я думал, что там было слово «летело»?» «Он и есть звезда с небес», — повторил старик. Потом он сильно понизил голос и низко наклонился над столом, чтобы сообщить им большую тайну. «Мне не давал покоя дух вашего Бога. Послушайте, ваш Бог не оставит меня. Он следовал за мной, он разговаривал с моим сердцем, он открыл мне истину. И сейчас я знаю, что Шандага — лжец. Старик с трудом дышал. Его глаза метались по комнате, полные страха от того, что, возможно, языческий бог, которому он служил, слышал его слова предательства. В отчаянии он продолжал шепотом. — Этот священный сундук и дверь в пасти дракона, и бог земли — все они несут невыразимое бедствие. Шандага лгал, он одурачил народ Непура и заставил его поверить, что дверь содержит несметные богатства, и поэтому люди пытаются открыть ее, но на самом деле... Эта дверь таит в себе ужасное бедствие, которое он хочет обрушить на весь мир. Пожалуйста, прошу вас, не открывайте дверь. Оставьте всякую надежду сделать это. — Позвольте нам посоветоваться одну минутку, — попросил Джей, оттянув Лайлу в сторону. Они забились в угол комнаты и обсудили все, что узнали. — Что ты думаешь обо всем этом? — спросил Джей. Я ничего не понимаю. Это лишено всякого смысла? Нет, это не лишено смысла, если попытаться разобраться в том, что он говорит. Подумай только, Лайла. Нимрод считался божеством у древних жителей Вавилона, и они даже верили, что он стал солнцем и летал по небу каждый день. У Лайлы засверкали глаза. Звезда с небес! Верно. Конечно, весь этот страх и суеверие являются частью древней мистической религии, но если освободиться от всего этого, то что остается? Ключ от той мерзкой двери. И сокровища Немрода. Тогда что ж нам делать сейчас? молиться. Они возвратились к старику, и Джей спросил: «Чем мы можем вам помочь?» Казалось, старик почувствовал облегчение, услышав вопрос Джея. «Бог, которому вы служите, сильнее любого другого бога, даже бога земли. Я не владею этим сундуком, он владеет мной. Шандага управляет моей жизнью и запугивает меня своими проклятиями. А сейчас, с тех пор, как вы приехали и привезли вашего могущественного бога, мне интересно». Глаза старика наполнились слезами, он весь задрожал. «Интересно, не может ли ваш бог избавить меня как-нибудь от проклятия священного сундука и от шандага? Возможно, ваш бог сильнее, чем проклятие, которым я связан?» Лайла заговорила очень мягко. «Его зовут Иисус. И он, конечно, имеет силу над этим проклятием. Он сильнее любого проклятия!» Эти слова успокоили дрожащего от страха шамана. «Значит, я должен обратиться именно к Иисусу. Поскольку вы носите имя Иисуса, пожалуйста, возьмите священный сундук, уничтожьте его и уничтожьте это проклятие. Вы можете освободить меня!» Лайла наклонилась вперед и заговорила самым сердечным голосом. «Мне кажется, вам просто нужно освободиться от греха!» Старик закивал головой. «Я бродил во тьме и боялся всю мою жизнь. Мои грехи тяжелым камнем лежат у меня на сердце. Послушайте!» — сказал Джей, положив руку на плечо старика. — Вы просто служили не тому Богу. А давайте мы вам расскажем об Иисусе. И они рассказали ему. В этом крошечном бунгало, при свете единственной свечи, Джей и Лайла рассказали старому халдейскому чародею, как избавиться от древнего оккультистского обмана и найти истинный мир и прощение в Иисусе. Они излагали Евангелие самыми простыми словами. Но скоро старик стал понимать, что Иисус, чистый и святой Сын Божий, заплатил за грехи людей своей собственной жизнью, чтобы каждый человек мог освободиться от греха, страха, смерти и от любых лживых, злых богов, которым они поклоняются. С трясущимися руками, воздетыми к небу, в пламенной молитве старик плакал и причитал: «Я отрекаюсь от Бога земли. Я не буду больше поклоняться ни солнцу, ни луне, ни звездам, ни душам умерших. Я поклоняюсь Иисусу и Его святому Отцу, единственному истинному Богу». Казалось, что комната озарилась светом. Старик плакал от радости, обращаясь своим взором к небу, воздевая руки в радости и благодарении.